Глава 8. Я медленно ехал по центральной улице. Вечерело. Здесь еще присутствовали слабые признаки жизни. Кое-где на тротуарах маячили одинокие фигуры прохожих. Мимо меня, на приличной скорости, проскочила встречная Тойота. За лобовым стеклом я успел разглядеть молодое, но какое-то обрюзглое лицо. Водитель, похоже, был в стельку пьян. Тойота кидала из стороны в сторону, так что мне пришлось крутануть баранку и прижаться к обочине, чтобы избежать столкновения. Я подрулил к ресторану. Здесь уже торчало несколько машин. Хоть еще не стемнело, окна заведения желтели слабым электрическим светом, а над входом мерцала вывеска. Работал генератор. Я припарковал свой джип и, захлопнув за собой дверцу, включил сигнализацию. Мой бездорожник пытались угнать трижды. Машин вокруг было полно, но завести их вряд ли бы кто сумел. Аккумуляторы давно сдохли, двигатели и ходовая проржавели. В последний раз угонщики действовали нагло и безбоязненно. Не сумев разбить противоударное стекло, они возились с хитрым замком на дверце, который установил мне лучший оставшийся в живых автоспец. Пришлось дать автоматную очередь поверх голов, чтобы они убрались во свояси. Это были обычные бродяги. С каждым днем становилось заметнее, что выжившие даже те, кто не примкнул никаким группировкам, все больше течают. Оно и понятно. Запасы всего и вся истощились. Из продуктов, без опаски отравиться, можно было есть, пожалуй, только овощные консервы. Мясные, рыбные, которые кое-где оставались на складах и в захолустных ловчонках, вздулись и, если их вскрыть, выплескивали смрад. Испортились большинство лекарств и все, что требовало специальных условий хранения. Свежие мясо и овощи водились у фермеров и охотников, но в городе они стали большой редкостью. Бензина еще хватало, но исправных машин оставалось все меньше. Ремонтировать их было почти некому. Я толкнул стеклянную дверь, над которой нависли поднятые сейчас металлические жалюзи, и вошел в ресторан. Здесь оглушительно орала музыка. Кто-то пел караоке. Обширный, довольно обветшалый зал был наполовину пуст. За столиками сидела пара-тройка компашек, в основном братва, а в дальнем конце зала у окна ездоки. У стойки стрекотала группа размалеванных и не слишком одетых девиц. Женщинам после чумы пришлось особенно туго. Выжившие волей-неволей прибились к возникшим кланам. Эти существовали под крылом братвы. Они не были профессиональными проститутками, скорее боевыми подругами орок. Но первая древнейшая профессия им тоже была не чужда. Бармен Макс, торчавший на своем месте в белой когда-то рубахе с галстуком-бабочкой, неприязненно поглядывал на девичью стойку. Девки порой вели себя из рук вон, но усмирять их было себе дороже, из-за их покровителей. Я подошел к стойке, кивнул Максу. Он криво улыбнулся в ответ, спросил коротко: «Налить?» «Как всегда». «Мало ты пьешь», — неодобрительно заметил Макс. «Пить надо больше, тогда с ума не сойдешь». В чем-то он был прав. С ума посходили многие. Не в переносном, а в прямом смысле. В лабиринтах опустевшего города можно было нередко встретить оборванцев с рыбьими глазами. Они бесцельно, даже не в поисках пищи, бродили по улицам, что-то бормоча себе под нос или громко выкрикивая какие-то дикие, бессвязные фразы. Такие быстро погибали, но появлялись новые, и их становилось заметно больше. Иногда мне попадались висельники. Их тела болтались под нижними ветвями деревьев. Однажды на моих глазах какой-то обросший диким волосом тип суетливо подтащил под дерево фанерный ящик, взгромоздился на него, перебросил через сук петлю. Я не стал его останавливать. Для него наверняка так было лучше. Психов хватало и в кланах. Некоторые вписались в атмосферу общего безумия, а с другими буйными и агрессивными, опасными для своих же, везде разделывались по-своему. Братва таких просто мочила. Менты вышвыривали вон или тоже припровождали на тот свет, чтобы не вернулись и не надумали сводить счет. Святоши запирали свихнувшихся в подвалах храма. Думаю, они пичкали их всякой дрянью, так что долго возиться с пациентами тоже не приходилось. Только у работяг имелось что-то вроде психолечебницы, но у них и психов было меньше всего. Я отхлебнул из бокала. «Как бизнес?» – спросил я у Макса. «Процветает?» – буркнул Макс. «Вот думаю открыть филиалы в Москве и Сан-Франциско». «Ну-ну, разбогатеешь, швейцаром меня возьмешь?» Макс зыркнул из-под лобья и ничего не ответил. Мне нужно было скоротать время до темноты. Я и раньше очень осмотрительно ездил на развалины завода, к тайнику, где прятал рацию. Но сегодня я хотел максимально сократить риск быть замеченным. Потом, когда все закончится, начнут выяснять, откуда что пошло. Они и так могут меня заподозрить, но если узнают, что у меня есть рация, тогда сливай воду. Из дальнего конца зала кто-то вдруг заорал грубым голосом. «Серый, твою мать, чего там торчишь? Иди сюда!» Я оглянулся. Ездоки наконец заметили меня. Здоровенный чернявый детина, выцветший ковбойки, пристав со стула, призывно махал мне рукой. Верзилу я знал хорошо. Он имел прозвище «Конь» и в прошлом работал водителем-дальнобойщиком. У коня была репутация не лучше моей. В прежние времена он успел пару раз отсидеть за какие-то дела, и, наверное, поэтому после чумы постоянно якшался с братвой, хоть и не вступал в их сообщество. Думаю, ему было поперек горла всякое подчинение. Он предпочитал мотаться по территории периметра как бы сам по себе, но под крышей бандюков. Я неторопливо подошел, пожал протянутые руки и уселся на подставленный стул. «Макс!» — наперебой заорали сразу несколько человек. «Гони сюда своих с пойлом и пожрать еще давай!» Конь, рядом с которым я оказался, обнял меня и потянул щекаться. «Давно тебя не видел», — сказал он, выпив и закусив маринованным огурцом. «Все в порядке?» «Порядок», — подтвердил я. В разговор встрял молодой белобрысый ездок. Я раньше видел его только мельком. «Серый, а правда, что ты двух комодовцев завалил?» «Это ты про которых?» — осведомился я. «Не люблю, когда пристают. А которые комодовцы, которые нет, черт их знает». Белобрысый прикусил язык. Понебратству я сопляками не дозволял. Конь расхохотался. «Ты, серый, новичков не пугай. А про тех двоих забудь. Комод зла не держит. Дело есть. Комод мне намекал, что скоро дальняя поездка намечается». Флаг ему в руки. «Не, он сам не поедет. Он прощупывал. Может, и я возьмусь». «И как? Возьмешься?» «Если реально покатит, возьмусь. Хорошо обещают вознаградить». «А ну-ну». Конь склонился к моему уху. «Мне напарник потребуется. Дельный и надежный. А? Ты как? Может, тряхнем стариной? В обиде не останешься». «Куда ехать-то? И зачем?» «Конкретно пока ничего не известно. Сказали только, что куда-то в глухомань. А в глухомане, сам знаешь, безнадежного напарника нельзя. Пусть кому-то тебе своих торпед даст. Они в случае чего всех перешмаляют». Я слегка отстранился от коня, чтоб не доходило зловония из его рта. «Чего ты дуркуешь? В таких поездках торпед без пользы. Это не в городе крысятничать. Там опытные знающие люди нужны, как ты. Соглашайся, мы ведь ездили вместе. И красиво ездили». Я раздумывал, куда это комод намыливает коня. В какие такие дальние экспедиции? Хорошо бы это выяснить. Пусть я больше не агент. Боссы мои завяли и осыпались. Но ухо востро держать все равно придется, чтоб самому оставаться на плаву. Вслух я сказал. «Я в темную согласия не даю. Комод тот еще парниша. С ним либо карты на стол, либо до свидания. Когда что-то прояснится, можно будет и поговорить». «Ты прав», — сказал конь. «По-своему прав. Меня-то комод не подставит, а тебе гарантии нужны. Понимаю. Потом побазарим. А помнишь, как мы на мосту с теми уродами сцепились?» Я, конечно, помнил. Может, я тогда предложил съездить к фермерам за мясом и свежими овощами для Арго. Это была работа для двоих. Вторым оказался конь. Он был отличный водила и знал все дорожные сюрпризы. Мы почти без приключений объехали пяток ферм и загрузились под жвак. На обратном пути нам пару раз попадались байкеры. Драки не случилось, но мясом пришлось слегка поделиться. На ночь мы решили не останавливаться, потому что на открытом месте оставаться было небезопасно. А постоялый двор, на который мы рассчитывали, оказался покинут и наглухо заколочен досками. Это было очень странно. Еще двое суток назад мы останавливались здесь на ночлег. Хозяин кавказец и двое его помощников ни с того ни с сего не удрали бы. Мы постояли у кривобокого строения. Конь оглядывался по сторонам и матерился. Но не от страха, трусом он не был, а по привычке. «Жмем прям до города», — предложил он. Я кивнул, уже совсем стемнело. Мост через реку был длиной больше километра. Мы проехали его наполовину, когда в свете фар впереди показалась преграда из железобетонных блоков. Она перегораживала все дорожное полотно. Ее было не объехать, а таранить бессмысленно. За рулем сидел конь. Он сразу все понял и ударил по тормозам. Над преградой мелькнули какие-то кривобокие фигуры. Они походили на человеческие. И в то же время не походили. Рассмотреть их было трудно. Но я не сомневался, что таких раньше не встречал. Оружия у них в руках я не заметил. Потом вся стая человекоподобных существ с поразительной скоростью понеслась к нам. Они перемещались как-то боком, прыжками, иногда припадая на передние конечности. Только тут я вспомнил рассказы братьев-ездоков про кенгуру. Говорили, что в ближайшем райцентре чума застигла заезжий цирк, артисты и их зверье превратились в желтую пыль. Кроме нескольких обезьян. Обезьяны сперва сновали по опустевшему райцентру, а потом исчезли. Через год в лесу появились кенгуру, человекоподобные, обросшие шерстью уродцы, передвигающиеся прыжками. Они не взбирались на деревья и питали явное отвращение к растительному корму. Кенгуру принялись воровать скот у фермеров. В лесу пропало несколько человек. Те, кто отправились на поиски, нашли обглоданные и разбросанные на десятки метров кости. На кенгуру пытались охотиться. Но они мгновенно исчезали в чаще, а упорным преследователям могли устроить в дебрях засаду с роковым исходом. В последнее время ездоки рассказывали, что кенгуру, которых отогнали от ферм, стали перегораживать дороги и нападать на проезжих. Ездок по кличке Нахал и его напарник пропали бесследно. Позже байкеры видели машину Нахала в кювете, километрах в 30 от городской черты. Кабина была вся выпотрошена и залита кровью. Но я ни разу не слышал, чтобы кенгуру действовали так хитроумно, как сейчас. Конь высунулся из окна и дал задний ход. Он был отлично водилой. Грузовик понесся задом с невероятной скоростью. Я тоже выставил голову в окно и увидел, что позади горбатые кривобокие фигуры тащат что-то вроде железнодорожных шпал и, швыряя их на дорогу, пытаются отрезать нам путь к отступлению. Я дал длинную автоматную очередь из окна трясущейся и подпрыгивающей машины, но ни в кого не попал. Преграда была уже совсем рядом, но конь не сбавил скорости и задом врезался в кучу деревянных балок. Машину подбросило. Я ударился головой о потолок кабины и на миг потерял ориентацию. А когда снова сфокусировался, машина, разметав преграду, выскочила с моста на трассу. Конь затормозил. Вариантов у нас было немного. Через мост надо проехать по-любому. Другого пути через реку не существовало, а торчать на одном месте в темноте и раздумывать бессмысленно и опасно. Конь обернулся, поднял крышку койки, расположенной за сиденьями, и полез в ящик под ней. Из ящика он извлек РПГ и по паре запасных гранат и зарядов. «Там ручник», — бросил он мне. Я сунул руки в ящик и вытащил ручной пулемет Калашникова с магазином улиткой на 59 зарядов, а заодно еще пару 40-зарядных рожков. Мы, не сговариваясь, распахнули дверцы, спрыгнули на асфальт и двинулись к мосту. Из кустов нам навстречу выпрыгнули с полдесятка кенгуру, щеря клыкастой пасть. Я скосил их одной пулеметной очередью. Потом полоснул очередями по зарослям справа и слева от дороги. Этого должно было хватить, чтобы прочие не высовывались, если они там прятались. На мосту металась основная стая. После моей стрельбы кенгуру не решались нападать. Конь припал на колено и саданул гранатой. Она с шипением унеслась вперед и через мгновение взорвалась на мосту в самой гуще кенгуру. В разные стороны, как сломанные куклы, полетели кривобокие тела. Я опустошил в оплоумевших тварей улитку пулемета и заменил ее рожком. Впрочем, это уже было лишнее. Уцелевшие кенгуру улепетывали в сторону сооруженной ими бетонной преграды. Но конь выпустил им вслед вторую гранату. После этого все вокруг опустело. И наступила тишина. Нам пришлось повозиться, чтобы сдвинуть бетонные блоки и освободить проезд, но в итоге мы благополучно добрались до города и передали груз Максу. С того случая кенгуру на дорогах не появлялись. Было их не так много, и добрую половину стаи перебили мы с конем. Доходили слухи, что оставшихся прикончили фермеры и охотники. А горстка уцелевших бесследно исчезла в лесу. С конем можно было отправляться в рискованные поездки, хотя бы для того, чтобы узнать, что затевает комод. Но если мой план сработает, комоду, скорее всего, станет не до экспедиции. Официант притащил поднос с бутылками и тарелками. Мы разлили и дружно выпили. Молодой парень, похожий на популярного некогда киноартиста, завел рассказ о том, как встретил в опустевшем поселке выжившую девку и как обошелся с ней. «Потом она лежит», — повествовал рассказчик, «а я от нее так осторожно задом, чтоб каменюк из затылка не запустила». Она поднялась, запахнулась, тащится следом и хнычет. «Возьми, детка, с собой, я здесь одна не могу». «Да нахрен она мне сдалась, еще пырнет чем-нибудь в кабине». А через месяц я опять через тот поселок проезжал, остановился и пошел ее искать. Черт его знает, зачем, сам не пойму. И нашел в конце концов. Она в каком-то сарае повесилась, по виду сразу как я уехал. Дура! Те еще ребятки попадались среди нашей братьи. «Тебе в городе шмар не хватает!» Вдруг пьяно рявкнул конь и ударил кулачищем по столу так, что тарелки подпрыгнули, а одна бутылка полетела на пол. «Зачем девчонку загубил? А ты меня в угол поставь!» Осклабился рассказчик. На вид он был не слабее коня и такой же крупный. Конь стал подниматься за стола. Он был основательно пьян. Вряд ли ему светила победа в драке. Я вернул коня на его стул и сказал герою-любовнику. «Ты слушай сюда. Если сейчас же не утихнешь, я тебя затушу. Понял?» Я вдруг почувствовал, как во мне из каких-то темных глубин всплывает звериное бешенство. «Ублюдки! Везде ублюдки один другого хлеще! Чтоб вам сдохнуть! Чума до вас не добралась!» «Серый, ты чё встреваешь?» Парень недоуменно возрился на меня. «Чё я такого сказал? Хрен или конь? Нажрался и рыпается!» Я еле сдерживал распиравшее меня клокотание, но сказал спокойно и холодно. «Повторяй за мной. Я животное!» Компания загомонила, кто-то хлопнул меня по плечу. «Серый, да брось ты!» Я швырнул чужую руку и процедил. «Не слышу. Я животное. Ну?» Ездоки разом притихли. Мой оппонент хлопал глазами и растерянно молчал. «Значит так», — ледяным тоном произнес я. «Или ты повторяешь за мной, или мы сейчас выйдем, но обратно ты не вернешься». Мне вдруг ужасно захотелось поддаться накатившему на меня озверению. Оно, кажется, отразилось на моем лице. «Серый, перестань!» — вякнул кто-то неуверенно. «Свои же ребята!» Я пропустил слова мимо ушей и в упор уставился на противника. Я просто смотрел на него, не отрываясь. Но он все понял. «Я животное», — сказал парень. «Громче!» «Я животное!» — взвизгнул он, чуть не плача. Конь сгреб меня за шею. «Серый, оставь эту вонючку! Он говорит, что животное, но не понимает. Мы все тут животные, мать ваш, так. Давайте выпьем за животных, от которых мы произошли, и которые потом произошли от нас». Он не твердой рукой опрокинул горлышко бутылки себе в стакан, а водка хлынула через край. «Пошел вон», — тихо приказал я парню. Он поднялся и направился к выходу. Ездоки молчали. От некоторых исходило отчетливое неодобрение. Я обвел взглядом сидящих за столом, никто не захотел встречаться со мной глазами. Если бы этот щенок вовремя не сломался, я бы наверняка вывел его на улицу и убил. Они это понимали. Бешенство улеглось, и мне вдруг стало тошно. Я взял полный стакан и медленно выцедил его до дна. 60-градусное самодельное пойло, которое подавали в Арго, так пить мог далеко не каждый. «А грёбарь-то до выхода не дошел, сказал конь и загоготал. «Мне отсюда видно, в сортир свернул. Видать, обосрался». Раздались смешки, компания загомонила, зазвенели бутылки, выбулькивая содержимое в стаканы. Кто-то бодро изрек: «Учить таких надо учить, но ты, серый, все-таки полегче». Я заметил, что Макс, машет рукой от своей стойки, встал и отправился на зов. «Чего у вас там?» — лениво поинтересовался Макс. «Дружеская беседа?» «Ну-ну, только по-взрослому дружить, пожалуйте на улицу, у нас приличное заведение». «Дерьмо у тебя заведение, вертеп», — хотел сказать я. Но гнев уже погас. «Учтем, командир». «Чуть не забыл, тебя работяги искали». «Когда?» «И сегодня заходили, и вчера». В городе, где не работала телефонная связь, кафе стало своеобразным средством коммуникации. Здесь периодически появлялись все, кто не прятался в трущобах. Если кто-то кого-то искал или требовалось что-нибудь передать, достаточно было попросить Макса. Рано или поздно нужный человек объявится. «Не пойму, чего ты с ними якшаешься», — сказал Макс. «Какая тебе от них прибыль? Они ж скупые и говнистые. Все что-то мутят. Нашел себе друзей, называется». Я посмотрел на Макса, и он отвел глаза. «Ты разливай по тихой грусти. Жизнь учить других будешь». Макс ощурился. «Знаешь, серый, твоя крутизна до добра тебя не доведет. Вот ты еще одного врага нажил. Сопляк, конечно, но под ментами ходит. Ты его при всех опустил. Если он посчитаться захочет, покровители найдутся. А ты вечно один на льдине, ломом подпоясный. Не треснула бы льдин твоя. Шел бы к Муштаю, был бы в шоколаде. Могу словечко замолвить». Заведение принадлежало не Максу, а Муштаю, который сам здесь появлялся годом да родом, стопореводки пропустить. Макс был его подручным и вел все дела в кафе. Так что его предложение меня не удивило. Он просто озвучивал желание шефа. Глядя на Макса в упор, я пододвинул к себе чей-то недопитый бокал пива, а потом опрокинул его на стойку. Пенная лужа растеклась по пластиковой поверхности, жидкость закапала на пол. Макс скривился, молча достал из-под стойки тряпку и принялся вытирать лужу. Я знал, что он обязательно пожалуется патрону на мое скверное поведение и проявленное неуважение не к нему, к хозяину. Может быть, прямо сейчас и поплачется, уйдя в подсобку. Телефоны не работали, ни обычные, ни сотовые, зато у авторитетных людей и их прихвостней имелись портативные рации небольшого радиуса действия. Раций было мало. Когда нагрянула чума, ими пользовались в основном всякие секьюрити. Но они оказались единственным, действующим в наших условиях, средством связи. Кое-кто от границ периметра сперва пытался связаться с Большой Землей, но их глухо блокировали. Из зоны утечек информации быть не должно, чтобы всякая либеральная сволочь не имела повода лишний раз тявкнуть. Ну и понятно, контрабандисты и прочие криминальные дела. Моя рация, спрятанная в развалинах завода, работала на специальном секретном канале, на который не действовали никакие глушилки и который не поддавался никакой прослушке. Впрочем, не только на нем. Макс, однако, в подсобку не пошел. Девки в своем углу затеяли ссору, посыпались бокалы и тарелки, кто-то кому-то вцепился в патлы. Обеспокоенный Макс, кликнув помощника, отправился их разнимать. Мои друзья-ездоки орали ему вслед, чтоб не портил зрелище. В кафе было душно и скверно, за окнами совсем стемнело. Я, пользуясь тем, что всеобщее внимание приковано к потасовке, незаметно покинул зал.